Глава 17. О, как прекрасно, что Накодзима так быстро полюбили рабов-отбросов. Тянуть с оформлением договора Миуро не стал, за что ему отдельная благодарность. Время было уже поздним, и Ричард вполне мог перенести это дело на воскресенье, чего мне очень не хотелось. Надо ковать железо, пока горячо. Надо оформлять свалку, пока продают. А то мало ли что произойдет. Метеорит упадет, или, может, еще какую претензию накинут. Сегодня Миуро согласен на продажу, завтра, возможно, нет. И бегая потом снова по большим храмам. Секретарь Миура быстро составил договор. Альфред перечитал, а я затем подписал. Оставалось только передать деньги и поменять молитвенные таблички у рабов. На этом сделку можно было считать совершенной. «Ричард Миура резко стал Ричардом Храбрым?» — спросил я у Альфреда, когда мы вновь оказались в такси. Перевозить миллиард таким способом не самая лучшая идея, но ехать было недалеко. Дай бог я-то показал, как призывать его в случае ЧП. Откуда у него все-таки взялась храбрость на такую сделку? Не могу ответить, господин. Для меня такие действия от Миура стали неожиданностью. Похоже, ему надоело тихо отсиживаться в углу. Ричард хочет дать бой клану Чоу, хоть они и гораздо сильнее. Он понимает, что как только закончит с нами, примутся окучивать его. Позвольте высказать предположение. Конечно. Во внешней политике Миура произошли сильные изменения не просто так. Юрген сам несколько раз запрашивал встречу с Миура, но... Они всегда отказывали. До этого момента они не были заинтересованы оказывать нам какую-то помощь. Думаю, что тут есть какой-то подводный камень? Не знаю, но Миура точно рассказал нам не все. Я предполагаю, что Ричард выдаст сделку по свалке как обман лохов, мол, это не помощь, это все для моей выгоды. Спрашивать его я не стал, но это буквально лежит на поверхности. Да и фиг с ним. Пускай Миура выдаст дело как хочет. Главное, что теперь мы можем получить статус малого храма и ослабить претензии Монако. Я рассмеялся. Это легкий абсурд. Для повышения статуса мы купили свалку и рабов-бунтарей. Дальнейший рост статуса будет сложнее. Для среднего храма нужно не только определенное количество последователей, но также 10 магов 25 уровня. Для большого храма это 100 магов 35 уровня и 10 40-го. Боевая мощь клана часто основная проблема в повышении статуса. Практически для большой армии нужно больше последователей. Боевая мощь — это следствие размеров храма. Да, можно сказать и так. А что, кстати, по боевой мощи Ямонако и Чоу? Известно, сколько у них магов? Чоу хвастались, что у них 1000 магов выше 40-го уровня. Возможно, что как у Чоу чуть преувеличивал, но это похоже на правду. У Ямонако армия чуть скромнее, примерно 400 магов выше 35-го уровня. В общем, армия у них в хорошем состоянии, но мы их будем ослаблять различными способами. Это слишком нагло на нас лезут. У вас есть какой-то план? Плана нет, но есть Джокер. А еще есть закон о претензиях. Думаю, рано или поздно у меня получится подловить Чоу и Монако на военную претензию. Причем эту карту я разыграю не сразу. Сколько длится военная претензия? Год? Да, но право внезапного нападения действует только неделю. Оно и не нужно нам. Главное, чтобы имелась возможность напасть. И эту возможность надо будет зарабатывать, пока мы слабы. Сейчас Чоу и Монако легко могут подставиться. Давать претензию большому храму будет дерзко с нашей стороны. Над этим будут смеяться в высших кругах аристократов. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Пускай смеются. Аристократам будет смешно до тех пор, пока мы не утопим наших врагов в крови. Если говорить об ответных претензиях, то мы можем дать претензии притеснения, как для клана Чоу, так и для клана Ямонако уже сейчас. Первым за угрозы через Якудза, а вторым за агрессивные действия по отношению к нам. Материала на это все наберется. Только стоит ли давать эти претензии? Честно, я сомневаюсь. Стоит. Станем малым храмом и накатаем письмецо императорской комиссии. Это очень сильно обострит ситуацию. А куда уже острее, Альфред? Нас пытаются сожрать. Тоже верно. Простите, господин. Я еще не могу привыкнуть к столь агрессивной политике. Привыкай быстрее, Альфред. Никто времени на раскачку нам не даст. Я это понял с того момента, как в мою квартиру пришли два якудза. Посмотрел в окно. Почти приехали. Скоро мы узрим наше новое владение. Великую свалку. Помощник моего энтузиазма не разделял. Скептик и пессимист он все-таки. Альфред достал из кармана телефон. «Заказ еще на 50 книг, а наше производство встало из-за меня. Ничего страшного. Отвечай, что все будет, но надо подождать. Отвечай только в слегка дерзкой форме. Мы же все-таки бандиты. Понял, надо сохранять имидж. Ага, я посмотрел назад. Такси с тремя прислужниками и мешком молитвенных табличек от нас не отставало. Проехали КПП клана Миура и завернули к свалке. Ричарда, его секретаря и пары помощников на месте не было, но ждать долго не пришлось. Деньги быстро пересчитали, и затем начался довольно долгий процесс передачи рабов. Долгий потому, что не все рабы вылезли из своих нор. Людям Миура пришлось силы тащить бунтарей к главным воротам. Ричард уехал, оставив командование своему сыну Майклу. За его действиями наблюдал со стены свалки, одновременно прикидывая, что со всем этим можно сделать. Мне фактически отдали тюремных заключенных, которых надо минимально, но все-таки содержать. 1000 голодных ртов. Миура сказал, что при плохой кормежке эти рабы отказываются молиться храмам. Ричард голодом их не морил, но при чём? Такие эпизоды периодически были. Причем меня сразу предупредили. Не давай им поблажек, а то сядут на шею. В правдивости такой мудрости я даже не сомневался. Мусор, он здесь был разного характера. Где-то валялись кучи бытовых отходов и различного пластика, а где-то обычные с первого взгляда ветки и куски металла. Вроде выглядит все это дело не опасно, но люди Миура очень старательно обходят зоны с этими ветками. Альфред, я все-таки не догоняю, в чем опасность всего этого хлама? И стоило мне сказать, я увидел все своими глазами. Один из рабов решил спрятаться среди черных мусорных мешков. Ему несколько раз командовали подняться, но он это проигнорировал. «Хлысь!» — раб завопил. С теми, кто не слушался, не церемонились и сразу били хлыстом. Бунтарь побежал к магическому хламу. Одна из веток ожила и утащила раба внутрь огромной горы мусора. Крик подневольного еще несколько секунд разносился по всей свалке, но потом полная тишина. «Ладно, теперь понял, что не так с этим хламом. Чоу создают магические мечи и посохи. В первом направлении у них хорошие успехи, а вот во втором все крайне ужасно. Эти ветки — отходы их неудачных экспериментов». Бабах! Еще один раб-бунтарь решил не сдаваться людям Миура. Как итог, мужика подорвало. «А что эти ветки такие злые? Не хотят становиться посохами? Тоже бунтари?» «Господин, я не специалист в создании посохов, чтобы ответить на ваш вопрос». «Да я больше в шутку спрашиваю. Вроде Миура почти всех построили. Можно начинать перепись населения». «Вам в целом не обязательно здесь находиться. Я могу все устроить». «Нет уж, я подожду. Такой исторический момент, Альфред. Купили свалку для становления малым храмом». Весь процесс затянулся на час. Зеленогривый Майкл чуть понаблюдал и уехал. Кажется, он тут был для обучения организаторским навыкам. А может, и провинился за что-то. Лицо у парня было недовольным. Он явно не хотел находиться на территории свалки. Под самый конец переписи рабов стали строить в ровные шеренги. «Зачем, я сначала не понял», — но подсказал Альфред. Бунтарям хотели представить их нового господина. Синхронно в земной поклон бунтари предо мной не упали. Они, в принципе, все делали вяло и неохотно. Но в поддержании дисциплины опять помог кнут. Хмурый представитель от Миура задвинул небольшую речь. И на этом мы с Альфредом покинули свалку. 1000 голодных ртов в целом ерунда. Немного ударит по финансам, но зато это увеличенный на 1000 приток маны. При условии, конечно, что все будут усердно молиться храму Накадзима. Можно ли этих бунтарей перевоспитать? Вряд ли. Усилий будет больше, чем последующей пользы. Я наблюдал за своими новыми рабами довольно долго. Ничего хорошего с ними не сделать. Но будут и другие. Когда-нибудь. Местоположение у свалки было довольно интересным. Между кланом Чоу, Миура и Аракава. Последние, кстати, раньше были шестым соседом Накадзима в регионе. Но Юрген отдал землю Чоу, и границы немного сдвинулись. Аракава в свое время были друзьями Камацу, но во время войны никакой поддержки они соседям не оказали. Когда стал вопрос приютить Хинату и Азуми, Аракава слились, словно крепкой дружбы и не было. Юрген предлагал разделить заботу о дочерях Камацу на двоих, однако его мягко послали. Аракава были богаче Накадзима, но лишних денег на выкуп они не нашли. Это показатель, как по мне. А еще показательнее стала блокада дороги от Аракава, когда мы уехали со свалки. Эти твари полностью продемонстрировали отношение к Накадзима. «Что еще за хрень?» — спросил я у Альфреда. «Нахрена они вытащили БТР?» «Сейчас выясню». Мой помощник переговорил с бугаем в военной форме и вернулся в такси. Говорят, дорога перекрыта в рамках учений по контртерроризму. «Ну блин, отлично! Только какого хрена они творят? Дорога же общего пользования». «Они имеют на это право в рамках учений. Дорога на границе Чоу и Аракава не магистральная. Закрыть таким образом дорогу на границе Миура и Аракава они не смогут. Ну давай тогда в объезд. Сзади на дорогу выехал еще один БТР. Блин, да вы прикалываетесь. Альфред, позвони на Ото и будь настороже. У наших рабов есть какой-то групповой чат? Им тоже напиши. Эти БТР тут не случайно. Звонок на мой телефон, неизвестный номер. А вот снова дали о себе знать Токс. «Привет, Эрни!» «Привет, русские якудзы! Давно не узнавал, как у меня дела?» «Все хорошо, жив-здоров», — добавил немного цинизма в разговор. «Решил, что пора уже показывать якудзы зубы». «А я смотрю, ты полон оптимизма!» «Так окрылила покупка свалки у Миура. Говорят, там не рабы, а настоящие отбросы. Стоило ли за это отдавать целый миллиард?» «Хорошо, ублюдок осведомлен». Хотя документы уже пришли в соответствующие органы, а связи у Токс определенно имеются. «Свалка — это очень выгодное капиталовложение, так что я ни о чем не жалею». «О, как прекрасно, что Накодзима так быстро полюбили рабов-отбросов. Ведь скоро у них останутся только они. Ты сделал неправильный выбор, Эрни. Когда у тебя отнимут все, твоя жизнь станет хуже смерти. И этот момент наступит очень-очень скоро». Якут забросил трубку. Через пару секунд мне стали приходить фотки застреленных людей. Причем несложно было догадаться, что все это мои люди. 10, 50, 100. Фотки продолжали приходить и приходить. Я перестал смотреть и выключил телефон. «Господин, да вот они отвечают», — сказал Альфред с болью в голосе. Фотки его трупа мне пока не прислали, хотя, возможно, просмотрел. Альфреду в большой истерике позвонила заведующая по учету рабов. Она настолько громко кричала в трубку, что через полминуты я не выдержал и вышел из машины. Хотелось свежего воздуха и тишины. Якудза в один миг убили треть, а то и половину моих нормальных рабов. Какая же подготовленная операция. Задачи сделать все скрытно не было, но все равно. Я закурил сигарету и заметил дым невдалеке. Горело со стороны земель Накодзимы. «Он же в блюдке!» Хватило наглости напасть еще и на клановый квартал. Через телеграм мне написала Хината. «Эрни, у нас пожар!» «Да я уже вижу, что горит. Храм не тронули, горит квартал. А еще убили очень много наших рабов». «Не покидай храм, я-то разберется». Вряд ли якудзы послали в клановый квартал серьезную группу. Так, чисто поджечь. Показать, что мы слабы и не имеем никакой защиты. Ну и, конечно же, второй мотив — это банальная порча имущества. Из машины вышел Альфред. «Господин, наш квартал подпалили». «Да я уже в курсе. Иди скажи тому мудаку возле БТР, что если он нас не пропустит, то мы кинем клану Аракава военную претензию. По-моему, мы ее тут однозначно получим». Альфред достал книгу заклинаний и наколдовал небольшую белую сферу размером с яблоко. «Сфера наблюдения», — пояснил помощник. «Она засвидетельствует то, что Аракава не пустили нас к храму во время ЧП». «Крутая штука. Да, пускай фиксируют». Альфред пошел к военному. Разговор у них получился коротким и безрезультатным. И отказали. С высшим руководством тоже связаться не дали. Солдат отвечает как робот. «Сколько у Аракава последователей?» 60 тысяч. «А кто их бог?» «Богиня молнии Аракава». «Она сильная. Я-то бы смог ее победить?» «Мне сложно ответить. Лучше спросите у самого Я-то». «Спрошу. Обязательно. Надо будет разузнать про состояние армии Аракава и их богиню. Думаю, если чуть накопить мощи, то они нам по зубам. Как ни крути, это средний храм, а небольшой. Претензия к ним у нас будет, так что ждите, твари». Еще раз написала Хината. «Пожар начинает тушить, ситуация стабилизируется». «Это хорошо. Скоро приеду в храм и будем считать потери». Якудзы решили действовать жестко. «Эрни, я могу что-то сделать? У меня 8-й уровень магии. Понимаю, что мало, но немного я могу». «Не переживай, справимся без тебя». «Когда взяла 8-й уровень? Недавно же был только 7-й. Ночью тренировалась. Кстати, Эрни, прости, что подглядела, но я видела тебя ночью с Бешамон. Не разговаривай с этой богиней лишний раз. Я-то может убить тебя за это». «За обычный разговор Я-то меня не убьет. Помощь от Бешамон я принимать не собираюсь. Просто предупреждаю. Эрни, ты нужен клану Накодзимы. Без тебя нас уничтожат». «Что могу сказать? Молитесь на меня. Всем сердцем». Я криво улыбнулся. «Больше меланхоличности, Эрни. Враги должны видеть, что мой боевой дух не сломить. Когда действуешь уверенно, это забирает уверенность у врага. Мудрость от Олега Степановича, специалиста по душе у женщин». Возле БТР простояли примерно час. Альфред по телефону координировал наших людей и периодически сообщал мне новости. Окончательная победа над пожаром ознаменовалась телепортацией камнеята. «Потушили», — пробасил бог войны и закурил сигарету. «Итакава пришли на помощь в тушении пожара. Не знаю, что попросят, но отблагодари их хоть как-нибудь». «Хорошо, они, похоже, решили выбрать добрый сценарий. Подлизываются к нам и хотят мирно выкупить». «Возможно. Политика и интриги кланов мне не очень интересны». Я-то обернулся на БТР. «Смотрю, у них все схвачено. Диверсанты, которые подпалили наш квартал, ушли как раз через территорию Аракава. Ну, они точно на претензию заработали». Двигатели БТР зашумели одновременно с моими словами. «Ну давайте, ублюдки. Уезжайте, когда уже все кончено». «Ну, успокойся. После драки кулаками не машут. Во всяком случае, мужчины». «Я спокоен. Просто немного раздражен положением Накодзимы». Снова звонок с неизвестного номера. Похоже, Токс хочет получить мою реакцию на происходящее. «Эрни, как у тебя дела?» «Все в порядке». «Нравится, когда горят твои дома и умирают твои люди?» «Нет, не нравится. Но пока убийства и пожары прекратились, за последнюю минуту, например, никто из моих людей не умер». «Как философски ты отнесся к ситуации?» «Говорят, пожар затронул не только земли Накодзимы, но и землю Чоу. Много клан Чоу в компенсацию не хотят. 2-3 миллиарда, максимум 5. Думаю, Накодзима не составит труда заплатить такую сумму. Они же богаты. Спокойно тратят миллиарды на свалку». «Не переживайте, мы найдем деньги. У нас в клане есть гений-художник. Он рисует уникальные картины современного искусства. Их готовы покупать за миллиарды йен». Якудза замолчал секунд на 20, похоже, переваривал информацию. «Алло, связь что-то прерывается, ничего не слышу». «Какой-то ты слишком веселый парень, Эрни. Крыши случайно не тронулся?» «Мы сожжем все, что тебе принадлежит. Следующее на очереди будет магазин, потом свалка. Мы не оставим тебе ничего, Эрни. Мы поймаем тебя и будем пытать так сильно, что ты попросишь о смерти. Ты на коленях будешь умолять нас. Заткнись, ушлепок. Вы не на того напали, мрази. Я тебе тоже могу кое-что пообещать. Ты сдохнешь самой страшной смертью, которую я знаю. Все, аривидерчи. Деньги долго буду перечислять в срок. Все, что попросите сверху, уже чистый рэкет, на который я не поддамся». Я бросил трубку. Война с Токс теперь началась официально. Терпеть уже нет смысла. Надо давать сдачи. И думаю, этой ночью снова будет разыграна карта с Джокером.